Глава 6. Протяни руку и прикоснись к вере. Твой собственный личный Иисус, тот, кто выслушает твои молитвы, тот, кто позаботится. Твой личный собственный Иисус, тот, кто выслушает твои молитвы, тот, кто будет рядом. Испытываешь незнакомые чувства, ты совсем один, простой смертный, у телефона. Возьми трубку, и я заставлю тебя поверить. Смирись с тем, что лучше не будет. Устрой мне проверку. Я избавлю тебя от всего, что у тебя на душе, в чем тебе нужно исповедаться. Ты знаешь, я отпущу твои грехи. Depeche Mode, Personal Jesus. Мир охватило безумие. Как и всегда в таких случаях, все началось с крохотной искорки, мимолетного импульса, который все сильнее разгораясь, вскоре настоящим неукротимым пожаром бушевал в сердцах людей. На всех континентах и самых отдаленных уголках необъятного земного шара, во всех городах и городишках, селах и поселениях, резервациях и даже горных поселках люди всех цветов кожи неожиданно обрели общую цель. Непохожие друг на друга народности, самых разных вероисповеданий и социальных слоев, от горстки мультимиллионеров до нищих из самых захудалых и бедных кварталов Парижа, от мала до велика копили, складывались, занимали и влезали в долги, только чтобы присоединиться к великому паломничеству, целью которого – было лицезрение невероятного чуда, которое обещал публично сотворить американский астронавт Гай Мэтьюс, единогласно возведенный в ранг сошедшего с небес спасителя человечества. Обыватели шли на любые ухищрения и уловки, только лишь чтобы за любые деньги и в каких угодно условиях, самое главное – поскорее попасть в ставшее по-своему священным место, в которое всего за сутки превратился мыс Канаверал. Железнодорожные сообщения, автобаны, паромы, международные авиалинии и даже сверхскоростные перевозки в плотных слоях атмосферы стонали от внезапно свалившейся на них невероятной человеческой массы, с каждым новым часом все неумолимее приближающим знаменательное событие, увеличивающееся в геометрической прогрессии. Все чаще из-за загруженности путей сообщения откладывались или переносились рейсы, срывались запланированные туристические поездки и намеченные саммиты, а также политические мероприятия. Безумие волной охватывало планету, людскую массу, подстегиваемым предвкушением неизвестного, невозможно было остановить. В одной из небольших стран Ближнего Востока по такому случаю даже прекратилась многолетняя война, в связи с тем, что внезапное появление нового возможного лидера, благодаря современным средствам массовой информации, пошатнуло религиозные постулаты одной из враждующих сторон. Гаю все это было безразлично. Слова старейшины Шона глубоко отпечатались у него в сердце, и он постоянно повторял их про себя как нерушимую заповедную мантру. Каждая птица рано или поздно выпархивает из родительского гнезда, ибо все во Вселенной испокон веков идет по своему давно заведенному распорядку. Ты встретишь свою судьбу, но не в этом мире, так как эта земля больше не твой дом, и ты не принадлежишь ей как сын. он принял твердое решение покинуть планету как можно скорее, дабы перестать самим фактом своего присутствия вызывать конфликты и провоцировать людей на насилие. В то время как Алекс и остальные его приверженцы, все за исключением переродившейся Лары, которая теперь не отходила от него ни на шаг, имели на этот счет свою точку зрения. Стоун и Даррелл развернули грандиозную рекламную кампанию, в которой на все лады зазывали людей на представление и обещали невероятное шоу. Идея работала как часы. Над мысом кружили вертолеты и небольшие частные самолетики, игнорирующие исходящие пеной приказы военных покинуть воздушное пространство космодрома. Со стороны Атлантического моря собралось несметное количество всевозможных яхточек, паромов и других доступных простым обывателям плавсредств до отказа забитых туристами. Чуть поодаль, царапая водную гладь шасси поплавками и отчаянно ревя моторами, заходили на посадку гидропланы. На берегу разбивались палатки и даже целые лагеря. Всюду открывались небольшие лавочки, торговавшие всякой непритязательной ерундой, до которой так падки обычно туристы. Подрабатывающие студенты, молодые парни и девушки ходили среди все прибывающих и прибывающих зрителей, продавая футболки и кепки с изображением Гая. Новообразованный культ почитания Мессии стремительно разрастался и процветал. Благодаря своим многочисленным связям в самых высших кругах и слаженной работе своего предвыборного штаба, Стоуну удалось договориться с военными о беспрепятственном прохождении всех желающих на стартовую площадку и прилегающую к космодрому территорию. Поднятый с постели посреди ночи заспанный генерал Харрис рвал и метал, матеря телефонную трубку, на чем свет стоит, багровее от бессильной злобы на проклятых политиканов, которые опять умудрились все чистенько провернуть, как всегда поставив его в известность в самый последний и, конечно же, как всегда водится в таких случаях, самый неподходящий момент. Дело попахивало катастрофой, и разгребать все это дерьмо, естественно, прибегут попросить его. Готовый найти выход из любой, даже на первый взгляд трудноразрешимой задачи, неутомимый Даррелл соблазнил заманчивыми творческими перспективами. Для этого потребовалось вернуть давно позабытые кое-какие долги и провести изматывающую бессонную ночь в одном из гламурных кабаков неспящего Голливуда старого знакомого, работающего на одном из ведущих телеканалов Америки. И вокруг возвышающегося посреди мыса шаттла специально нанятая бригада рабочих и промышленных альпинистов в составе 750 человек, без передышки работая, возводила циклопические голоэкраны для освещения грандиозного по своей масштабности события в прямом эфире, размером которых мог смело позавидовать любой спортивный стадион, построенный на территории США после 50-го года. Дэн Даррелл видел в мероприятии свой счастливый шанс, уникальную возможность, которая выпадает мучительно желающему реализоваться человеку единственный раз за всю жизнь. Прямо перед хвостовой секцией шаттла, ощетинившейся куполообразными истинно черными гроздями сопел, еще одна команда, на этот раз плотников, без передышки стуча, выпиливая и строгая, стремительно возводила просторную сцену с трибуной в центре. Конгрессмен Стоун захотел выступить с торжественной речью, предваряя начало мероприятия. Его всяческое участие и нескрываемая публичная симпатия к Мэтьюсу, а также инцидент на вилле конгрессмена, который в глазах общественности после этого выглядел пострадавшей за правду стороной, могли благотворно повлиять на исход грядущей предвыборной гонки. По крайней мере, на это все как один хором намекали его бесчисленные аналитики. Веры стопроцентно им, конечно же, не было, но тем не менее результат был налицо. с неторопливым достоинством, как умеют делать только политики, вознесясь на сцену в окружении плечистых охранников-мордоворотов, Роджер Стоун чинно встал за трибуной, прокашлялся в микрофон, а затем произнес пламенную и пылкую речь, которую аккуратно прочитал по приготовленной ему бумажке. Его выступление транслировалось звуковыми усилителями на весь мыс Канаверал, а также было показано по всему миру и на гигантских экранах, которые передавали картинку с камер операторов, предусмотрительно расставленных заранее тут и там Дарреллом. «Эти люди со мной!» — крикнул Гай охранникам. У внутреннего периметра, с трудом пробившись сквозь чудовищную толпу, стояли индейцы из резервации «Гуляющий ветер». С собой они принесли несколько тяжелых на вид ящиков. «Ребята, спасибо, что приехали!» «Друг старейшины Шон — наш друг!» — пробасил высокий индеец, старший среди приехавших по просьбе Гая. «Идемте!» Гай чуть ли не бегом устремился по направлению к сцене. Забравшись на помост, он указал индейцам, где нужно установить привезенное ими оборудование. Пока они занимались монтажом, рядом с Гаем появился Алекс и с удивлением посмотрел на индейцев. «А что они здесь забыли?» «Они помогут мне показать чудо». «Я же знаю этих ребят», — вдруг понял Алекс. «Я видел их на Пау-Вау. Они показывали представление в собственном цирке Шапито. Что же ты задумал, Гай?» Отойдя в сторону, Алекс присел на одной из многочисленных музыкальных колонок, расставленных по периметру сцены. Он наблюдал за тем, что сооружали индейские циркачи. Конструкция была смутно ему знакома. Через некоторое время его озарила догадка. «Ах ты, гаденыш!» Алекс гневно уставился на спину Гая. «Я знаю этот фокус!» Алекс кубарем скатился со сцены и бросился на поиски конгрессмена. Стоун он застал в компании парочки полуголых девиц, на топиках которых красовался лик нового мессии. «Роджер, нам срочно надо поговорить!» «Прошу прощения, леди!» Конгрессмен с явной неохотой прервал свое воркование. «Ну, чего тебе? Только не говори, что возникли проблемы с охраной. Я собрал здесь лучшие силы». «Нет, у нас другая проблема», — наклонившись к плечу Стоуна, Алекс прошептал. «Гай хочет нас кинуть». «Что ты несешь?» — не переставая улыбаться, зашипел на него конгрессмен. «Он притащил индейских циркачей из резервации, где мы с ним недавно были. Так вот, я узнал фокус, который они сейчас покажут». «Что за фокус?» «Исчезновение в огне. Человек залезает в прозрачный куб, сверху его поливают бензином. Затем куб закрывается, и внутрь кидается горящая спичка. Бух!» Алекс показал руками грибок от взрыва. «Стены куба падают в разные стороны, но человека внутри него уже нет». «А куда же он исчезает?» Стоун явно впал в ступор. «Это же элементарно! Проваливается в люк под сценой!» — вскричал в раздражении Алекс. «А Мэтьюс — бывший астронавт, именно поэтому он выбрал для своего прощального фортеля мыс Канаверал. Он наверняка знает все подземные коммуникации и может незаметно смыться из центра многотысячной толпы, а его никто и не заметит». «Какой в этом смысл?» «Как ты не понимаешь? Гай решил исчезнуть на глазах у сотен тысяч людей. Финита! Конец!» «Я ему покажу конец! Охрана, за мной!» Когда они возвращались к сцене, Гай уже стоял внутри стеклянного куба, а пара индейцев поливала его из канистр с бензином. Стоун хотел было рвануть на сцену, чтобы остановить представление, но Алекс его остановил. «Нет, давайте вниз!» Алекс и охранники устремились под сцену и сделали это очень вовремя. Над головами у них что-то ухнуло, и на бетон рухнуло полуобнаженное тело Мэтьюса. «Хватайте его и тащите на сцену!» – скомандовал Алекс. Охранники подхватили Гая под мышки и последовали за ним. Когда Гая вынесли на сцену, многотысячная толпа взревела. Алекс схватил микрофон и обратился к беснующейся вокруг массе. «Друзья, вам понравилось?» «Да!» – услышал он в ответ. «Вы любите своего мессию?» «Да!» «Как вы все прекрасно понимаете, то, что вы видели до этого момента, всего лишь фокусы для разогрева вашего интереса. Но вы пришли сюда не за этим. Нам не нужны дешевые фокусы. Мы хотим увидеть настоящее чудо!» «Чудо! Чудо! Чудо!» Толпа была подобна океану, колышущаяся масса, состоящая из миллионов людей молекул. Качаясь взад и вперед, люди напирали волнами на ограждение, пытаясь пробиться к сцене, на которой разворачивалась кульминация действа. Они пришли увидеть чудо и не уйдут разочарованными. Горящие глаза, перекошенные в религиозном экстазе лица, рев сотен тысяч глоток. «Чудо!» На сцене засуетились люди из охраны конгрессмена. Они ломали дощатый пол и сколачивали крестообразную конструкцию. Двое охранников все еще держали за руки сутулившегося Гая, который уже пришел в себя, но не пытался вырываться, лишь молча смотрел на беснующуюся вокруг него толпу. «Сейчас вы увидите главное чудо нового мессии. На ваших глазах он будет распят и пронзен в сердце, подобно Иисусу Христу. И так же, как Иисус, он воскреснет!» Алекс умел работать с публикой. «Какая разница, сколько перед тобой слушателей? 20 наркоманов или миллион религиозных фанатиков – это не важно. Сознание этих людей затуманено, и управлять ими проще простого». Пока Алекс накручивал толпу, охранники уже положили Гая на импровизированный крест. Тут же раздобыли 200-миллиметровые гвозди и молоток. Видеооператоры выхватывали крупные планы лица Мэтьюса, искореженного болью от пробитых кистей, пульсирующие фонтаны крови из пронзенных ступней. Закончив с фиксацией конечностей, Гая дополнительно привязали к кресту веревками. Десяток сильных мужских рук установили конструкцию с жертвой в вертикальном положении. В этой суматохе никто не обратил никакого внимания на то, как один из участвовавших в распятии охранников поспешно покинул сцену, пряча в руке пустой шприц с иглой. «И сейчас, друзья мои, вы станете свидетелями чуда! Вы готовы? Да!» Алекс передал микрофон одному из стоящих рядом охранников и достал из кармана швейцарский нож. Оглядевшись по сторонам, он увидел подходящую по длине стальную трубку, служившую недавно частью каркаса для сцены. Алекс вставил рукоятку ножа в полую трубу и проверил, хорошо ли держится. Удовлетворенный результатом, он направился к распятому на кресте Гаю. «Я же говорил, что ты станешь новым символом, новым мессией. Я вижу нам чудо воскрешения!» С этими словами он вонзил лезвие самодельного копья прямо в сердце израненного космонавта. Собравшиеся вокруг люди приветствовали его жест одобрительными криками. Градус истерии в толпе был на пределе. Объективы видеокамер смаковали торчащий из груди Мэтьюса нож, демонстрируя его на больших экранах со всех ракурсов. Выдернув нож, Алекс отбросил ненужную больше трубку в сторону и вновь взялся за микрофон. «Вам нравится? Да! Я не слышу вас, последователи нового мессии! Вам нравится? Да! Так узрите же, как Мессия воскреснет!» Алекс указал свободной рукой на распятого на кресте человека. Прошла минута, но Гай так и не подавал признаков жизни. «Эй, вы!» — обратился Алекс к стоящим ближе всех к кресту охранникам. «Потрясите его слегка, пусть не придуривается!» Охранники переглянулись и послушно потрясли крест. По-прежнему никакой ответной реакции. «Подождите еще немного, сейчас все будет!» Алекс успокаивающе улыбался в объективы видеокамер. «Сейчас вы увидите чудо!» Астронавт Гай Мэтьюс, национальный герой, человек, спустившийся с небес, с легкой руки пиарщиков и последователей, нареченный новым мессией для всего человечества, ногой, окровавленный и истерзанный, беспомощно обвис на кое-как сколоченных плотниками, наспех оструганных деревянных балках, выдранных из сцены, не подавая каких-либо признаков жизни. Неуклюже бредящий какой-то успокаивающей околесицей Алекс с трудом удерживал захлебывающуюся от рыданий Лару с тупым остервенением рвущуюся к кресту. Гай Мэтьюс умер. Чудо не произошло.